Поскольку лисы часто имеют норы возле могил, древнее поверье связывает их с душами умерших и притом наделяет способностью превращаться в соблазнительных женщин. По этой причине в Китае, особенно на севере, повсюду имелись кумирни, посвященные лисам. Нередко женщины оставляли у лисьей норы туфельки, чтобы помочь демону превратиться в девушку и заодно отвратить его от собственной семьи. Кроме того, лис получал от крестьян подношения и как покровитель вредных насекомых. Служилые люди чтили лиса как покровителя канцелярского делопроизводства. В народе верили, что по достижении тысячелетнего возраста лис обзаводится 9 хвостами и золотистой шкурой, после чего возносится на небо. Другим популярным персонажем китайского пантеона из числа зверей была обезьяна. Последние 4 столетия культ обезьяны принял вид поклонений обезьяньему царю Сунь Укуну, герою авантюрно-мистической эпопеи «Путешествие на запад». Еще одно популярное магическое животное в китайском фольклоре – это олень, который на благожелательных картинках неизменно изображался с веткой персика. Такой олень, приносящий счастье, имеет седую шерсть и высокий лоб. Считалось, что только он может отыскать волшебный гриб, дарующий бессмертие. В украшениях китайских домов олень является частью популярной резной композиции, которая включает в себя 8 бессмертных и 2 мальчиков, едущих верхом на буйволах. Страница 343. Из домашних животных китайцы выделяли петуха, чьи кровь и крик отпугивали злых духов, а также собаку, которая вместе с лошадью была неизменным спутником бога очага и бога богатства. В обожествленном виде небесного пса Тяньгоу собака слыла своенравным и даже злобным существом, которое может прогнать даже злого дракона, но способна проглотить солнце, вызвав солнечное затмение или забрать у матери младенца. Китайские крестьяне по вполне понятным причинам относились с особенной почтительностью к крысам. В крестьянских домах Старого Китая 19 числа первого месяца повсюду отмечали крысиную свадьбу. Все домочадцы отправлялись спать пораньше, оставив на полу угощение для грызунов. Если в доме заводилась крупная крыса, с ней обращались как с почетным гостем и называли денежной крысой. К собакам и кошкам в китайских домах относились не очень уважительно, но, например, кошки с пятнистым узором, особенно если пятна расположены симметрично, как узоры на крыльях бабочки, считались счастливыми. Еще один популярный персонаж китайского фольклора – заяц, который для китайцев неразрывно связан с луной. В узорах пятен на поверхности луны им чудился заяц, толкущий в ступе порошок бессмертия. Из морских тварей – более всего почитали черепаху, символ долголетия, силы и выносливости. Считалось, что черепаха живет 1000 лет. Ее изваяние часто служит основанием для каменных стел с поминальными надписями на могилах. Под именем Черного воина черепаха выступает аллегорией севера и зимы. Черепаха – популярный персонаж древних китайских мифов, где она предстает символом мироздания. Именно на спине волшебной черепахи, выползшей из желтой реки, были начертаны знаменитые 8 триграмм. Страница 344. Изображение сплетенных черепахи и змеи с глубокой древности служило зримым образом сотворения мира. У даосов черепаха часто служит талисманом их секты. Считалось, однако, что черепаха не помнит даты своего рождения и своего родства. Так что назвать кого-нибудь в Китае черепахой значит нанести тяжкое оскорбление. Что касается рыб, то в китайском фольклоре они выступают аллегорией богатства, поскольку слово «рыба» в китайском языке звучит как слово «изобилие». Кроме того, рыба слыла символом плодовитости. Знаменитая эмблема Великого Предела являет взору китайцев образ двойной рыбы.